Конец 80-х, начало 90-х годов, эпоха мелких дел, Чехов и только что введенные земские начальники, Палих, иконописцы, водка, изба, рассвет, печка. Лучина только-только сменена керосином, который тогда назывался фотоген. Глиняный умывальник, хлеб, намоченный в квасе, лук, отцовские валенки. Мальчик бежит по глубочайшим, синим в рассвете снегам. В мастерской пахнет олифой и махоркой. В мастерской темно и страшно, и каждая рука старшего может миловать и бить. На стенах мастерской снаружи громадные золоченые орлы. Первый урок — Христова голечка. На третий год — бецатала. Посадить на эту бецаталу Павла Павловича Калашникова. Роман Архипович рассказывал. Окончили обучение вместе в один год. Каждому не было еще 16 лет. Написали по выходной. Положил нам Сафонов по 15 рублей жалованья. Работали мы у него не в мастерской, а на кирпичном заводе. Глину месили вместо иконного дела. Работали целый сезон. А осенью приехал к Николе Зимнему наш дядя на побывку, Платон Афанасьевич. Дядя наш, надо сказать, от Сафонова отбился. Работал у хозяйчика Панкрышева в Москве. Панкрышев тоже наш, палехский, только поменьше Сафонова. Дядя сказал, чего, мол, ребята у Сафонова глину месят? Я их к Панкрышеву определю. И взялся нас отвезти. Вышли мы в 3 часа ночи. Дядя наш, я, да всежизненный друг мой и убийца Антон Иванович. Было это на 3-й день после Николы, а с самого вечера замела метелица. Матери проводили нас до Красного. Шли мы пешком до Шуи, 30 верст. Вещей у нас было по котомке, по паре портянок, рубаха, гребешок, сапоги на смену валенкам, ржаные ватрушки с картофельной пюре в подарок от матерей. И все. Подштаника в то время нам не полагалось. Снег глаза лепит, ветер под лопатки забирается, снег под ногами, как пески зыбучие. Дядя наш, Платон Афанасьевич, с вечера выпивал с родителями на прощание. Он отчаялся, говорит, волки, гляди, не напали бы. И слыхать дрожит дядя. Ночь померкла, день рассвел, а мы все идем, как волки, след вслед. И чудится, что на самом деле воют волки. Я тебе скажу, Сергей Иванович, про себя, как я понимаю, нет слаще человеку встретить человека. Пришли мы в Шую, сидели в трактире. Я Шую впервой видел, размерами домов поражался. А в трактире я человеческие слова слушал, и они мне теплее тепла были. А про ту ночь я сейчас вспомнил, потому что до сих пор боюсь волков и всякой волчьей породы. И нет для меня приятнее встретить человека. Человека я не боюсь и люблю человека. А Антон человека боялся и не любил, как я теперь понимаю. Сели мы в поезд, опять впервой за нашу жизнь, в вагон 3-го класса. И показалось мне после деревни, что попал я в княжеские хоромы. После нашей деревни, после нашей избы, где жил я на печке. Под печкой жили куры, а за печкой — теленок с поросятами. Я впервые тогда видел окна без рам, и чтобы стенки поднимались. А в Москве в первый же день я о цивилизацию морду расшиб. Дядя наш Платон Афанасьевич передал нас хозяину Панкрышеву. Панкрышев положил нам жалованье на его харчах 8 рублей в месяц и дал нам 3 дня отпуска, чтобы посмотреть Москву. Земляк повел нас